Глава 25. Когда люди оказываются в экстремальных ситуациях или получают травму, включается некий механизм. И даже самые глубокие интроверты раскрываются и обнажают душу. Я не была раньше знакома с матерью Сабрины. Я лишь несколько раз видела ее неясный силуэт за рулем автомобиля, когда она подвозила к автобусу свою дочь. Но на этот раз, когда двери желтого автобуса намертво захлопнулись, мы с ней продолжали держаться друг друга, словно двое последних людей на земле. И она, в очередной раз закурив и глядя, как отъезжает автобус, уже не стала выдыхать мне в лицо отвратительный дым, пахнущий горелым дегтем. «Говорят, мы сможем их навещать», — сказала она куда-то в пространство. «Раз в четверть. И свидание будет длиться целых 5 часов». «Нам действительно так сказали». В одном конверте с желтой карточкой Фредди прислали и новые правила. Один единственный листок, так что я все отлично запомнила. «Дорогие родители, пожалуйста, не давайте ученику с собой никаких электронных устройств, в том числе мобильные телефоны, фотокамеры, аудио или видеорекордеры любого вида, планшеты, лэптопы и электронные указки. Во время первой же проверки все это будет конфисковано и убрано под замок. Мы полагаем, что работа в зоне, свободной от воздействия электроники, обеспечивает учащимся возможность наилучшим образом раскрыть свой академический потенциал. Мы также просим позаботиться о том, чтобы дети не брали с собой наличные деньги, ювелирные украшения или какие-то иные ценные вещи. Дорогие родители и родственники, пожалуйста, воздержитесь от звонков в школу и электронных писем. Наша основная миссия — служить вашим детям. А потому, за исключением крайней необходимости, персонал школы не имеет права ни на переговоры, ни на переписку с родителями. Недопустимы также личные посещения вне особых, установленных графиком дней. Родительские дни разрешены раз в четверть. Конкретно ваш день посещения и прочие детали будут присланы вам по электронной почте в течение 2 ближайших рабочих дней. С благодарностью за то, что доверили нам ваших детей, миссис Марта Андервуд, директор государственной школы номер 46. Никаких названий у государственных школ не было. У них имелись только номера. И оказалось, что примерно по одной такой школе есть в каждом штате. Я и не знала, что их уже так много. Миссис Сабрину на самом деле звали Джолин Фокс, хотя на лису она была совсем не похожа. Скорее уж на оленя, попавшего на шоссе, да так и застывшего в страхе с широко раскрытыми глазами в свете фар. Зрачки у Джолин были странно расширены. «Я ничего не понимаю», — говорила она, судорожно затягиваясь 3-й сигаретой. «Ведь никогда даже не упоминалось о том, что ребенок будет немедленно отправлен в государственную школу, если всего один раз не сдаст месячный Q-тест на серебряном уровне. Мы, конечно, и без того сильно расстроились, получив тот конверт, но мы были абсолютно уверены, что там зеленая карта. Желтый мы никак не ожидали. Чего угодно, только не желтый». Она помолчала и, прищурившись, посмотрела на солнце. «Смешно, но желтый всегда был моим любимым цветом. А теперь мне даже занавески придется сменить, потому что я на этот желтый смотреть не могу спокойно. Вы машину-то сейчас вести в состоянии? Может, к нам зайдете? Выпьем чайку?» Предложила я и прикусила язык. Так злобно глянул на меня Малком. Джолин только головой покачала и потушила недокуренную сигарету. В руке она нервно теребила ключи от дорогой машины Lexus SAV, висевшие на цепочке с монограммой Tiffany. На ней были великолепные швейцарские туфли. Но не помогал даже обволакивающий эффект больших денег, ведь дочери-то у нее больше не было. Единственное, что нам с ней оставалось, это обменяться электронными адресами. Мы молча набрали нужные буквы, цифры и знак «собачка», и я потащилась обратно к своему дому. Малколм уже вошел внутрь. Впрочем, он все же дождался, когда тронется с места желтый автобус, увозящий его ребенка. А я все стояла, отчетливо представляя себе, каково сейчас моей девочке. Голову она опустила, прислонившись лбом к холодному оконному стеклу, и считает про себя деревья, телефонные столбы и километровые указатели. Вряд ли нашлось бы подходящее слово, способное обозначить состояние моего нынешнего «я». Много вариантов приходило на ум, все с негативным оттенком. Но ни одно из этих слов не могло выразить то чувство ужаса, горя, утраты, печали, ненависти, которое я сейчас испытывала. Видимо, для этого требовалось некое новое соединение звуков и букв. Обычным словам это не удавалось. Это могло бы быть нечто вроде всхлипа «тхлфп» или вопля «ауэйя». «Неужели они все-таки ошиблись?» — спросила я у Малкольма, подогрев в микроволновке свой остывший кофе и снова отходя с ним к окну, откуда я могла по-прежнему наблюдать за Джолин. Пожалуй, это самое большое количество слов, которые я сказала своему мужу со вчерашнего утра, когда он шантажом заставил меня завтракать с ним и Алексом. Ведь даже за этим проклятым завтраком я практически молчала. Лишь несколько раз односложно ответила на вопросы Алекса насчет девочек. Малкольм, оторвавшись от телефона, с удивлением посмотрел на меня. В чем ошиблись? Насчет чего? Насчет этой девочки, Сабрины. Еще на прошлой неделе она училась вместе с Энн, а теперь вдруг получила желтую карту. Малкольм не стал затруднять себя тем, чтобы подняться и подойти ко мне. Он продолжил разговаривать со мной из столовой, удобно устроившись в кресле, в компании собственного эго, компьютера и кофе. «Возможно, она в пятницу как-то ухитрилась провалить все тесты», — предположил он. «Вряд ли». Энн говорит, что она всегда успевала прекрасно, просто потрясающе. На это у Малкольма ответа не нашлось, и он лишь уклончиво пожал плечами. Я заметила, что на той стороне улицы приоткрылась дверца Лексуса. И теперь Джолин сидела как бы наполовину в машине, а наполовину на улице. И, разумеется, снова курила. «Если сейчас 7 утра, — подумала я, — то к вечеру она выкурит не меньше 2 пачек. Я беру в школе день отдыха и уезжаю к родителям», — сообщила я Малкольму, одновременно набирая на клавиатуре послание нашей секретарши Рити. Как ни странно, Малкольм даже с некоторым интересом повернулся ко мне. Синяк у него на физиономии уже приобрел желтоватый оттенок. «Но ты же вернешься домой, я полагаю?» «И это не вопрос». «Конечно». Малкольму все равно, вернусь ли я назад, останусь ли у родителей, отращу ли бороду и убегу с бродячим цирком. Я прекрасно поняла это уже по его тону. Без меня ему, пожалуй, было бы даже лучше. Я не болталась бы под ногами, а они с Энн устраивали бы себе маленькие пиршества, во время которых Малкольм, пользуясь полной свободой, начинял бы девочке голову своими идеями дивного нового мира и реформы общего образования. Набросив на плечи пальто, Малкольм прошел мимо меня к входной двери и на ходу бросил: «Только не трать столько времени на беседы со своей драгоценной бабушкой. Иначе тебе завтра опять придется мысли в кучку собирать, когда ты к своим ученикам в класс вернешься». Неужели я когда-то действительно любила этого человека? Ничего мне в кучку собирать не придется. Дверь за ним захлопнулась с таким грохотом, словно он навсегда отделил от внешнего мира то, что осталось позади, то есть меня. И я поднялась наверх и уселась на кровать в комнате Фредди. Подушка все еще хранила запах моей младшей дочери, и я зарылась в нее лицом, вдыхая этот запах, точно последнее воспоминание о Фредди. Все у нее в комнате имело мягкие и приятные оттенки. Бисквитно-розовый, зеленоватый, как мох, светло-желтый, как масло. И это должно было бы меня успокоить, но успокоиться я никак не могла. Ее куклы молча наблюдали за мной со своей полочки, которую я в прошлом году выкрасила белой краской. В их черных глазах упрек. Между ночным столиком и кроватью валялась пластинка жвачки, земляничной, скорее всего. Я подняла ее и некоторое время держала в руках, представляя себе, как Фредди своими маленькими пальчиками развернула бы фольгу, а потом, как всегда, свернула бы ее вчетверо. Не следовало бы мне быть такой эгоистичной. Я не первая женщина, не первая сестра, мать или жена, сидящая в пустой спальне, где у нее нет иного утешения, кроме икон и разноцветных стен. Женщины теряли своих детей с тех пор, как стали их рожать. Холера, рак, война. И каждая из этих потерь несправедлива. Чей-то телефон зачирикал на кухонной стойке, прервав мои горестные размышления. И я глупо подумала. Вот оно. Вот сейчас мне сообщат, что произошла ошибка. На мгновение меня охватило невероятное облегчение, но уже через несколько секунд от него не осталось и следа. Увы, телефон не принесет мне спасительной вести, и никто веселым голосом не сообщит о том, что в системе произошел сбой. Но телефон все звонил, и я нехотя вышла из комнаты Фредди, плотно прикрыв за собой дверь. Телефон оказался не моим и не Фредди. Это был телефон Энн, и уж он-то совершенно точно не должен был здесь находиться. Ведь он практически приклеен к ее ладони. Я все же решила прочесть некую срочную СМС-ку, присланную подружкой Энн. Эту девочку я знала, она много раз по субботам приходила к нам заниматься. «Эй, ты как?» Это последнее сообщение в длинной переписке. И я почти готова была положить телефон на место, но вдруг увидела последние ответы Энн. «Заткнись!» Рядом она поставила плачущие эмоджи. Не тот, что плачет от смеха, а с настоящими слезами и расстроенным выражением. И затем последовало еще более яростное. «Я тебя ненавижу!» Мне не следовало бы читать чужую переписку, но я все-таки продолжала ее читать, понимая, что иначе буду беспокоиться и воображать все самое худшее. В итоге я выяснила, что эта подруга, которая, по всей видимости, больше не является подругой Энн, начала этот разговор еще в пятницу вечером, заметив, как бы между прочим, «По-моему, там Фредди куда лучше будет». Надо сказать, мне много чего приходило в голову насчет того, как там будет Фредди, но только не куда лучше. Но из-за этой дурацкой фразы у меня моментально подскочило давление. А из-за трех следующих коротеньких предложений «Она совсем не такая, как ты. Может, она умственно отсталая? Как в книжках твоего папы?» От этих слов у меня сразу начало щипать в глазах. И мне стало ясно, почему Энн уехала в школу, оставив телефон дома. Забыв о кофе, остывающем на кухонной стойке, и о телефоне, полном, конечно же, и других посланий на ту же тему, я поднялась в кабинет, который делю с Малкольмом. Впрочем, этот кабинет скорее его, чем мой. Мне выделен лишь небольшой квадратик пространства, где поместился мой письменный стол с лэптопом и стеллаж со школьными файлами. В основном я стараюсь работать на работе и приношу бумаги домой только тогда, когда это совершенно необходимо. Миновав свое рабочее место, я прямиком направилась к огромному, от пола до потолка, стеллажу, что стоял слева от письменного стола Малкольма. Существует определенный канон теории познания и когнитивного развития от Кёллера до Пиаже и Монтессори. Эти книги всегда лежали на верхней полке. И я, помнится, многие из них перечитывала, когда Энн была маленькой. Но что-то не могла вспомнить ни одного упоминания об умственно отсталых детях в трудах гештальт-психологов или сторонников метода Монтессори. Пальцы мои скользили по корешкам книг, затем перебрались на одну полку ниже и, наконец, на самую нижнюю полку, отчасти скрытую стойкой с файлами и мусорной корзиной. Я вытащила первые три книги и начала их пролистывать, усевшись на пол между стеной и письменным столом. Я, собственно, даже не очень себе представляла, что именно ищу. Может, она умственно отсталая? Как в книжках у твоего папы? Я начала с самой старой из трех, у которой потрёпанная обложка и покрытые бурыми пятнами страницы. Книги в таком состоянии просто не могло остаться у Малкольма после окончания школы или университета. У нее даже запах был старый, сырой пыльный запах старости, какой бывает в заброшенных подвалах библиотек, где вовсю уже правит плесень. Когда я открыла эту книгу, она как бы сама собой тут же распалась на две части ровно посередине. Именно в этом месте, очевидно, ее и открывали чаще всего. Всю правую страницу занимала схема, которая мне смутно помнилась из университетского курса лабораторных занятий по психологии. На левой странице был сплошной плотный текст. Крупными буквами вверху два слова, название главы — «Научная поддержка». я прочла первый абзац. Трудно было воспринимать слово «наука» в сочетании с такой фразой. Генри Годдард, директор по науке специальной школы «Вейнланд» для слабоумных детей, или еще лучше. Величайшую угрозу цивилизации составляет то, что слабоумные индивидуумы способны передавать свои дефекты и будущим поколениям. Но я все же продолжала читать, поскольку именно этот абзац, который заинтересовал меня, кто-то уже пометил на полях чем-то вроде округлой скобки. У меня не возникало ни малейших возражений, когда 13-летний ребенок, обладающий умственным развитием 2-летнего, оказывался выведен за рамки шкалы нормального интеллектуального развития. Но меня поразило то, как часто и обыденно здесь, в первой половине 20 века, употреблялся термин «идиот». Я внимательно рассмотрела таблицу на противоположной странице, служившую удобным ключом к распределению по категориям. Те, у кого показатель был менее 70, попадали в общую категорию слабоумных, где в самом низу были идиоты, чуть выше — имбецилы, а еще выше — умственно отсталые. Но показатели у всех этих трех групп, находившихся в чистилище, были от 50 до 69. На следующей странице воздавалась хвала Альфреду Бине, гению, создавшему 100-очковую систему. Однако о нем было сказано всего несколько слов. И далее внимание полностью переключалось на некоего Генри Годдарда и его расширенный способ стандартного тестирования, который обладал определенными преимуществами в плане выявления ментально ущербных детей на самых ранних сроках. Фамилия Годдард прозвучала для меня точно удар в колокол. Я даже глаза закрыла, пытаясь вспомнить, где я ее видела. На какой-то машине. Нет, неправильно. Но это явно было что-то большое и с колесами. И тут я вспомнила. Это был автобус. Серебристый автобус. Я быстро просмотрела в поисках нужного имени еще несколько книг и папок на полке передо мной. 3 больших журнала были скреплены клипсой в форме буквы «Д» и имели общий ярлык — «Опись серебряных школ». А в скобках было помечено «За текущий год». Белые таблички-закладки с крупными наглыми черными буквами, обозначавшими название штатов, разделяли страницы на определенное количество секций. Мне нужны были те, что в секции М. Школы перечислялись по названиям соответствующих округов, так что я вела пальцем по страницам, пока не нашла Монтгомери, штат Алабама, и не прочла список фамилий. Давенпорт, Фернальд, Голтон, Годдард, Харримен, Лафлин, Нолл, Сенджер, Томпсон. Почти все фамилии были мне незнакомы, или точнее, были незнакомы еще несколько минут назад. Я машинально протянула руку к нижней полке, оттолкнула мусорную корзину и выдвинула стойку с файлами на несколько дюймов вперед. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы прочесть название 2 трудов, прятавшихся за стойкой. «Слабоумные в нашей среде. Институции для умственно отсталых на юге в 1900-1940-х годах». Семейство Калликак. Исследование наследственного слабоумия. Остальное на этой полке, впрочем, составляли не книги, а подшивки журналов. Например, в подшивке Бостонского журнала по медицине и хирургии за 1912 год я обнаружила закладку, да и страницы там раскрывались сами собой, на статье Уолтера Фернленда. Одного лишь названия этой статьи оказалось достаточно, чтобы кофе, выпитый утром, вскипел внутри горькой волной и попытался излиться наружу. Название было таково. «Тяжкая ноша слабоумия». Это еще что за дерьмо? Компьютер Малкольма не включался. Началась какая-то ерунда с проверкой безопасности. Возможно, я неправильно набрала пароль, и я притащила свой лэптоп, и вместе с ним снова устроилась на полу среди разбросанных книг и журналов, насторожив уши, точно дикое животное, и прислушиваясь к каждому звуку внизу. Руки у меня так сильно дрожали, что я и свой пароль дважды неправильно набрала. И окошко для ввода недовольно тряслось, каждый раз повторяя мне, словно нерадивому ученику, «Нет, нет, нет», когда я нажимала на возврат. Когда это произошло в 3-й раз, я стала нажимать на клавиши предельно внимательно и медленно, чтобы уж точно быть уверенной, да еще и читала напечатанное буквально по буквам. Все было правильно. Я была в этом уверена. Но компьютер продолжал нервно содрогаться и словно грозить мне пальцем. И этот грозящий палец, наконец догадалась я, принадлежал моему мужу, который давал мне понять, что для меня недоступен не только его компьютер, но и мой собственный. Малком его тоже запаролил.